Кто 23 августа, — спросил Лосев, — дежурил из ваших инспекторов в районе Смоленской площади, возле выезда из тоннеля приблизительно около 14 часов? — И эту справку можно дать, если требуется, — без особой охоты ответил подполковник и постучал пальцем по книге происшествий. — Тут и это указано. Он снова открыл книгу и, вздохнув, сказал: — Проклятущая жизнь, я вам доложу. Все время перед всеми виноваты. Тебя могут костить, как хотят, а ты благодари и кланяйся. Еще исправиться обещай. Всякому, кто жалобу напишет. А то он еще выше напишет. И не отмоешься. Вот такая работа. То-то вас все водители как огня боятся, — неуступчиво проворчал Игорь. Стараемся блюсти закон улицы. А чего это стоит, знаете? Вот бы вас к нам. — У нас дел тоже хватает, — заметил Лосев. — Да, но на вас не пишут. А мы всегда на глазах, всегда на улице и всегда оказываемся в конфликтной ситуации, вот ведь что. Всегда кого-то надо наказывать, значит, всегда есть недовольные, я говорю, проклятущая работа. Зато из нее кое-что можно и извлечь, если подсуетиться, — мрачно усмехнулся Откаленко. — Боремся, — вздохнул подполковник. Наказываем, увольняем, а новых нет, новые не идут, или такие, ну, сами знаете. Эх, вот в Лондоне, говорят, конкурс на должность полицейского 8 человек на место. Когда у нас так будет? У них безработица, с еле заметным сожалением сказал Откаленко. Эту политграмоту мы знаем, отмахнулся подполковник. Но вот когда у нас конкурс будет, тогда только мы проблему с комплектованием решим. Во люди придут. У вас и сейчас во люди есть, — примирительно заметил Лосев. В газетах то и дело читаем. Страна большая, — вздохнул подполковник и снова взялся за книгу. Листая страницы, он спросил: — Зачем вам этот случай понадобился? — Машину там ремонтировал преступник, — пояснил Лосев. — Ищем. «Серьезное дело? Убийство. Ого!» Подполковник перевернул очередную страницу и, пробежав ее глазами, указал на одну из записей. «Вот, пожалуйста, дежурил там инспектор, лейтенант милиции Полукарцев, Илья Феодосьевич. Именно в тот день и в тот час. А сейчас он где?» — спросил Виталий. «Хотите побеседовать?» — насторожился подполковник. «Не доверяете нашим сотрудникам, я вижу?» Виталий усмехнулся. «Ну почему же? Дело тут не в недоверии. Вдруг, знаете, вспомнит какую-то подробность, мелкое какое-нибудь происшествие. Иной раз бывает, что водители, например, полюбовно расходятся. Так ведь?» «Только когда нашего сотрудника нет». «Бывает. Он есть, и вроде его как нет», — насмешливо заметил Игорь. «А в оперативной работе знаете как?» — добавил Лосев. — Знаю, знаю, — сочувственно вздохнул подполковник, словно и не заметив ядовитой реплики Откаленко. — Был в вашей шкуре, тоже не сахар. При этом загорелое до черноты и потому казавшееся особенно морщинистым лицо его в тяжелых роговых очках покривилось даже, словно проглотил он что-то невозможно кислое. — Но мы уж как-то, знаете, не горюем, — сухо заметил Откаленко и добавил. — А с лейтенантом нам встретиться придется. — Пожалуйста, — снова пожал плечами подполковник и без всякой охоты взялся за телефон. — Где у нас Полукарцев? — спросил он дежурного и, выслушав ответ, обратился к Лосеву. — Как раз несет там дежурство. — Тогда передайте ему по рации, чтобы держался возле желтого дома с башенкой, где библиотека, — попросил Лосев. — Мы сейчас туда подскочим. — Хорошо. Сейчас и мы его туда подтянем. После этого они распрощались. На лице подполковника не исчезало выражение настороженности. Когда друзья спускались по лестнице, Откаленко сказал: «Не очень он мне показался». «Понять можно», — ответил Лосев. «Неприятностью все это для него может обернуться. Почему не зарегистрировано происшествие? Могла и девчонка напутать». «Не похоже. Ее никто не заставлял вспоминать этот эпизод. Это вырвалось у нее совершенно непроизвольно. И эпизод незаурядный, не каждый день случается». «Да, пожалуй», — согласился Игорь. Они вышли из здания и отыскали на площадке свою машину. Через несколько минут, миновав снова Смоленскую площадь и развернувшись над злополучным тоннелем, машина остановилась возле высокого желтого здания с изящной башенкой, известного, кажется, всей Москве. Лосев сразу заметил бравого лейтенанта милиции, неторопливо направившегося к ним. На боку у него висела продолговатая рация, а на груди был прикреплен новенький еще, бросающийся в глаза металлический знак ГАИ. Лейтенант был молод, невозмутим и полон спокойной самоуверенности. Круглое, безусое, тоже до черноты загорелое лицо его, с пуговкой носом, розовым и облезлым, оставалось, пока лейтенант подходил к машине, каменно непроницаемым. Но в глазах его Лосев заметил любопытство и легкую тревогу, что, впрочем, было вполне объяснимо, тем более, что он был, конечно, обо всем уже предупрежден. Лейтенант был, видимо, не новичок. Это чувствовалось по его уверенным движениям, когда он шел к ним сквозь толпу прохожих, по спокойному достоинству, с которым он приложил ладонь к козырьку, здороваясь с приезжими, да и потому, как он сразу их засек в бесконечной круговерте людей и машин на этой оживленной площади. — Привет, лейтенант, — сказал Лосев, выходя из машины, показывая свое удостоверение. — А это мой коллега, капитан Откаленко, — представил он Игоря и напористо продолжал. — Вспомни, Илья Феодосевич, как следует вспомни 23 августа. Это 2 недели назад было. И Виталий во всех известных ему подробностях описал случившееся в тот день происшествие и симпатичную бойкую девушку с большими глазами и копной темных волос, возможно, даже в белых брючках, сидевшую в темных «Жигулях». «Помните?» — спросил он под конец. «Ничего такого в тот день не было», — со спокойной и непоколебимой уверенностью ответил молодой инспектор. «Я бы протокол дорожного происшествия непременно составил. Доложил начальству, и все было бы зарегистрировано как положено». Произнес он это без запинки, как заранее подготовленный текст. В голосе его проскользнула даже некоторая снисходительность. Такие, мол, элементарные вещи вам объяснять приходится. «Как положено, это мы знаем, лейтенант», — строго сказал Откаленко. «Но мы знаем и как бывает. Виноватый тут же все уплатил, участники ДТП согласились и разошлись полюбовно. Тем более, что жертв не оказалось. Бывает так?» «Не положено», — хмуро возразил инспектор. «Не положено, но случается. Если мелочь какая, царапина». «Все равно не положено». «Понятно, что не положено. Но могло так случиться?» — наступал Откаленко. «У меня не могло. А там не знаю», — инспектор самоуверенно усмехнулся. «Есть инструкция. И я по инструкции действую. Так что меня на фу-фу не поймаешь», — сурово заключил он. «Да не собираемся мы тебя ловить», — нетерпеливо вмешался Лосев. «Мы преступника ловим, убийцу, пойми. Через ту машину прямой путь к нему. Он ее чинил, мы уже знаем». «Не было этого», — упрямо стоял на своем инспектор, глядя куда-то в сторону. «Я порядок знаю». «Лейтенанту Полукарцеву плевать, за кем мы охотимся», — сказал наконец Откаленко. «Разве ты не видишь? Он за свою шкуру трясется». «Ну, гляди, лейтенант», — обратился он к Полукарцеву. «Мы к этому эпизоду с другого конца, но все равно подойдем. Потому что все равно того человека разыщем, и тебя узнают все. И сколько они тебе сунули, чтобы ты протокол не составлял, они тоже скажут. Уж об этом мы постараемся, будь уверен». «А я попрошу вас не оскорблять», — покраснел Полукарцев. «А то и на вас особая инспекция найдется». «Точно. Так и постановили», — холодно кивнул Откаленко. «Но ты, парень, видно, еще не знаком с Муром». «Хорошо, познакомишься. Это мы тебе обещаем». «И попрошу не угрожать.